Аудиозаписи. Часть четвертая. Начало транскрипта. Аудиозапись 63. Дата 19 мая 2019 года. Время 10:51. Качество записи хорошее. Сегодня много говорят про дислексию. Некоторым пострелятам с зоны еще в начальной школе помогать стали. Без толку, правда. Но ведь на зону самые бездари и попадают. Я уже рассказывал, что любой недостаток можно компенсировать чем-то другим, а я особенно сёк в математике. Задачки на бумаге для меня те же слова, но в голове любую из них могу решить. Плюс, минус, умножить, разделить – это врождённое. Когда узнал, что сын поступил в университет на математику, а теперь лекции по ней читает, я прямо как чувствовал Максим. У него это от меня. Итак, благодаря моей математике папа взял меня в команду по дартсу из его бара. Мы с ним не часто проводили время вместе, а сейчас так и вообще почти ничего не помню. Вот папа с друзьями играет против сборной соседней пивной. Я стою на стуле рядом с мишенью и выкрикиваю очки, а судья Рикси записывает. Говорю игрокам, сколько еще нужно для победы. Удвоение 5, утроение 20, булай. Примечание. Красный центр мишени, за попадание в который дается 50 очков. Утроение 20, утроение 1, удвоение 16. Это я для папиной команды называю. А команда гостей должна все считать сама. Смити был на хорошем счету. Поэтому владелец бара закрывал глаза на то, что его малолетка-сын приходит вместе с ним. Потом папины кореша совали мне по 10 пенсов каждый за работу. Целое состояние в те годы для ребенка, пусть и небольшое. Но стоило нам зайти за угол, как папа забирал свою комиссию, а затем мы вместе шли домой через квартал. Была уже глубокая ночь, поэтому папа держал меня за руку. Только в эти моменты моя ладошка в его широкой ладони. Я всегда надеялся, что он остановится, чтобы блевануть в кусты, потому что затем мы усаживались на бордюр, и он доставал курево, чтобы прийти в себя. Сначала он все валил на выпивку, мол, из-за нее мама ушла, а потом говорил, что это он виноват. Я пытался запомнить теплый сладкий запах, чувство, что тебя держит, чтобы мы оба могли погрустить. А потом он начинал извиняться, весь в слезах, и мы все сидели рядом и смотрели на звезды. Ох, такие счастливые воспоминания. В общем, умение быстро считать пригодилось мне в работе, которой пришлось заниматься. Частенько мне удавалось не дать себя ободрать, да и начальство свое уберегал от этого, что бывает полезно. Как я уже говорил, в последние годы Харрисоны занялись наркотой, но мы не толкали ее на каждом углу, прикинувшись в Адидас с торчащими из карманов пакетами. Возили большие партии через пункты перевалки и занимались их дальнейшей дистрибуцией. Не думай, мы не были там какими-то эскобарами. Так, мелкая рыбешка, винтики. В конечном счете все строилось на отношениях. Как их установить, развить, поддержать, а если надо, то и разорвать. Как и в любом другом бизнесе, как и в жизни. Аудиозапись 64. Дата 19 мая 2019 года. Время 11:26. Качество записи хорошее. У любезного дяденьки из дома Твайфорд над туалетом внизу висит большая перепечатка старой фотографии. Счастливая и улыбающаяся Эдит Твайфорд сидит за столом, и смотрит мне прямо в глаза, пока я достаю своего дружка и пытаюсь поссать. Неудивительно, что ничего не выходит. Стою я и думаю о всяких водопадах и бурлящих потоках, и пытаясь при этом не смотреть в глаза этой пожилой дамочки, переключая внимание на комнату на фотке. Книжный шкаф, скалы за окном, картины в рамке на стене, стол, печатная машинка, лампа. Она обернулась, как будто фотограф ее окликнул и поймал ровно в тот момент, когда она решила взглянуть, кто ее зовет. Но чем больше я смотрю на нее, тем менее естественной она мне кажется. Как бы специально позирует. Когда попросил Шел сесть так же, она не смогла. Слишком неудобно. Стою, значит, вот так, и решаюсь все же посмотреть ей в глаза. Не пытается ли она что-то сказать? Что именно? Тут вижу, как она держит руки. Оба указательных пальца показывают в одном направлении. Следую за ними взглядом до самой рамки. Деревянный ларец. Такие есть в антикварных лавках. Красивый и очень старый, но совершенно бесполезный. Такое тырить незачем. На нем нарядный замочек. Какой именно отсюда не видать, но стильно, это точно. И я его точно видел раньше. Убираю своего дружка, потихоньку выскальзываю из комнаты, слышу, как Нейт и Шел продолжают наверху примило болтать с дяденькой-хозяином и решаю продолжить расследование. Где же я раньше видел этот ларец? Снова туда, где за куртками я обнаружил окошко, вон там, на полу. От времени потемнело, а замок в форме рыбки, как я теперь увидел, весь покрыт маслом и пятнами. Я покрутил ларец в руках и, наконец, понял, как открыть. Сдвигаю рыбку вправо, щелк, и готово. Вот он. Сложенный лист. Весь пыльный, потускневший, иссушенный, как любая залежалая бумага. Беру его. На ощупь он одеревеневший и шершавый. Аккуратно разворачиваю. Вижу надпись, и сразу все ясно. Это он. Спешно снова его складываю, кладу в карман пиджака, закрываю ларец и крадусь обратно в туалет. Там, смывая, громко кашляю, открываю на полную краны, как будто я там все время и находился. С одной стороны, Максим, это неправильно, но с другой... Я должен узнать, что случилось с Мистраль. И это... Это точно должен быть ключ. Аудиозапись 65. Дата 20 мая 2019 года. Время 16:33. Качество записи хорошее. Опоздал из-за своего первого занятия по управлению личными финансами. Я же обещал тебе, Максим, что пойду. И после всего, что ты для меня сделала, больше не хотелось тебя подводить. Да и на радаре у службы пробации светиться не хочу. Опусти голову, делай, что велят. Как обычно, слушаю вполуха. Разжевывают все, как для идиотов. Как не спустить деньги на курево, бухло и лотерейные билеты. Показывают, как пользоваться онлайн-банком, как копить сбережения на будущее, а не сливать в сортир. Тут некоторым эти советы и правда пригодятся. Я-то заржавел в этом плане немного. Столько лет на всем готовом. Жрачка, шмотки, крыша над головой. Да, Максим помогла мне заполнить эти формуляры. Я получаю все, что мне причитается. Вот только с зарплатой и даже надбавок особо не пожируешь. Зато о сбережениях париться не надо. Но, если честно, мне вообще похуй. Как в те дни, когда мы жили на квартире в Гиртоне вместе с Колином. Как он отсчитывал монеты из своего пособия, чтобы купить нам чаю. Как мы одну буханку хлеба по 2 недели ели. Как вытряхивали тараканов из коробки с хлопьями и давили в раковине ложкой. Ножом или вилкой. Кстати, тоже удобно. Он не жаловался. По крайней мере, особо об этом не говорил. Надо будет как-нибудь вернуться и сказать ему спасибо. Потому что если бы он не помогал нам выжить, не имея ничего, я не смог бы делать то же самое сейчас. Вот и библиотека. Хочу повидать Люси, пока она на смене. Аудиозапись 66. Дата 20 мая 2019 года. Время 16:49. Качество записи хорошее. Она очень старая, Стив. Похожа на калаш. Где вы ее взяли? Нашел. Посмотри сюда и вот сюда и... Да, вижу. Эта картинка составлена из 4 вырванных из книг иллюстраций. Из книги. 6 на золотом холме. Автор Эдит Твайфорд. Кто-то вырвал рисунки и склеил друг с другом. Каждый под разным углом, так что получилась совершенно иная картинка. И довольно необычная. Тут даже контур нарисовали. Он обводит и пересекает изображение, захватив понемногу от каждого. Красной перьевой ручкой. Видела уже эту форму. Стив, знаете, что это, как я думаю? И что? Вот. Узнаете? Это дети выходят из тетиного домика, а это мальчик говорит с фермером... Нет. Уэймут, Суонидж, Пул-Харбор. Стив, это карта. Карта Дорсета. Аудиозапись 67. Дата 20 мая 2019 года. Время 17:07. Качество записи хорошее. Люси, чистое золото. Один взгляд на листок и сразу сообразила, что к чему. Это секретная карта. Иллюстрации в 6 на золотом холме можно составить вместе, чтобы получилась карта Дорсета. И зачем это пожилой дамочке, которая сидит себе в кабинете с окнами на море, да книжонки детские пописывает? И зачем ей фотографироваться, указывая пальцами на ларец с замком в виде рыбки? Тот любезный дяденька в доме Твайфорд звучал убедительно. Нейт и Шелл сразу поверили. Сказал кот, это розыгрыш, городская легенда. Еще одна тема для любителей теории заговоров. Чепуха, на которую ведутся доверчивые людишки. Но только не я. Я-то знал, что к чему. Есть у меня одно подозрение. Нет, больше того. Я точно знаю, здесь замешаны деньги. Инстинкт, если хотите. Чуйка. Не так уж много вещей в этом мире могут заставить людей поднять свои жопы и что-то сделать. По моему опыту, деньги здесь на 1, 2 и 3 месте сразу. Потому что на фото я увидел не только ларец. Там было 4 цифры. 5, 3, 2, 4. Именно в таком порядке. Понимаешь? Это тебе, Максим. Цифры на мишени для дартса покажутся случайными. А я в них вижу четкий смысл. И 4 цифры могут означать лишь одно. Код от сейфа. Аудиозапись 68. Дата 20 мая 2019 года. Время 19:38. Качество записи хорошее. Входящий звонок. Нейт, это Стив. Дружище, твой номер у меня на телефоне высвечивается. Как поживаешь? Давай еще раз пересечемся. Конечно, почему бы и нет, а? Будет пара выходных в следующем месяце. Я думал, может, немного пораньше. Ну, на этой неделе я занят, дружище. И на следующей тоже. А когда ты... В окно выгляни. Что? Я у двери. Звонок завершен. Аудиозапись 69. Дата 21 мая 2019 года. Время 00:55. Качество записи хорошее. Пустые чекушки, шеренга солдатиков. Когда был мальцом, играл с пустыми чекушками папы. Только сначала остатки допивал. Странно. Он никогда их сам не выбрасывал. Полагался на Колина, а тот не слишком часто их выносил. Я постоянно находил чекушки за кроватями, на шкафах, под стульями. И только после ихних групповых сессий в Вейле понял почему. Из-за общественного мнения. Не выбрасывай, и никто не узнает, что ты их выпил. Когда папа ушел, я подумал, что новая цыпа заберет все эти пустышки и разом от них избавится. Жаль, сам я так редко это делал. Может, он бы и остался тогда с нами. Итак, Нейт чистое золото, а я натуральный кусок говна. Спустя 2 минуты 37 секунд. Не получилось быстро переключить запись со звонка на голос. Попробую пересказать, пока меня все это так нахуй не выбесило, что и вспоминать не захочется. Значит, беру я эту секретную карту и гоню к Нейту. Только бы он меня не отшил, ведь и шел впутывать нельзя. Если дело в барышах, то нужен именно он, а не та, у которой так все уже есть. У Нейта дома жена и один из мальчишек. Заскочил домой по дороге с работы. Взрослый парень, чуток помладше моего, цивильный костюм. Нейт знакомит нас, аж светится от гордости. Говорю, что мой сын ходил в частную школу, работает в университете Брунеля и живет в Сурре. А то вдруг они решат, что он на вроде меня. Ужином пахнет, говорю его жене. Но, не дождавшись ее ответа, Нейтан выпроваживает меня на улицу и тащит к себе в каморку. Она в самой глубине гаража, за перегородкой. Там и мастерская, и отдохнуть можно. Затхлый запах масла и дерева. Недоделанная лошадь-качалка из набора. Наверное, для будущего малыша. Сознаюсь ему, что взял кое-что из ларца с рыбой в доме Твайфорд. Он с размаху плюхается в свое старое кресло. Смотрит, словно я ограбил банк, перестрелял всех посетителей, а убегая еще и щенка пнул. Показываю ему карту. Стою тише самой стоячей воды. Он разглядывает эту странную лоскутную картинку, хмурится, открывает на телефоне карту Дорсета и кладет рядом. Пожимает плечами, спрашивает, интересно, заметил ли уже пропажу тот любезный хозяин дома. Говорит, если нет, ты еще можешь незаметно ее вернуть, Стив. Просунуть под дверь. Какая отличная идея, говорю. На нас выйдут, только если легавые пальчики начнут сверять. Тут он отбрасывает карту, как горячую картошку. Беру карту пальцами через рукав. Вот это, говорю, доказывает, что Донна сказала нам правду. Кот существует. Он ведет к чему-то ценному. Настолько, чтобы хранить это в тайне. А начнешь разгадывать, придется иметь дело с теми, кто хочет оставить это себе. Вот что обнаружила Мистраль тогда, в 1983-м. Нейт, говорю, все и так уже началось. Донна не отвечает на телефон с тех пор, как мы повстречались в пивной, бывшем снопе сена. В трубке что-то пищит, а потом все. Делаю паузу, даю ему время обдумать. Вот чего я предлагаю. Пойти вместе в тот дом, найти сейф с 4-значным кодом и посмотреть, что внутри. О чем хотела сказать наша старая дамочка на фотографии? Для такой работы нужны двое. Его задача будет стоять на шухере, но сказать ему пока не могу. Этому я у Харрисонов научился. Говори людям только то, что им нужно знать. И, конечно, говори им все, чтобы заставить их сделать то, что ты хочешь. Карта теперь у нас, и мы в смертельной опасности. Это факт. Сегодня ночью нам надо вернуться. Положить ее обратно в коробку. Тут либо жизнь, либо мучительная смерть. Бум-бум-бум! Аж подпрыгиваем на месте. Жена Нейта. Ужин готов. Иду, дорогая. Он смотрит на меня совсем уже другими глазами, будто облака в них набежали. Или даже тучи. Никогда не видел у него таких глаз. «Зачем? Зачем ты здесь, Стив, в моем доме, если все это так опасно?» Слышу в голосе злость. «Жена у меня, семья, у тебя никого, вот и носишься с шилом в жопе». Он трясет головой и карты, как будто стряхивая свои отпечатки. «Послушай, дружище», — шепчет, — «заканчивай. Всю эту тему с Мистраль. Забудь. Нет никакого кода. А если и есть, мне пофиг. Не ходи сюда больше». Спустя 52 секунды. Что-то изменилось, Максим. Раньше я бы решил, что надо вернуться с аргументами поубедительнее и уговорить его. Но смотрю в его глаза и будто себя в них вижу. Жалкий старый уголовник, готовый ради наживы друга своего подставить. Нейт, прямо золото. А я и слов-то не нашел. Сердце ухнуло куда-то вниз, в поддержанные скетчерс. Только кивнуть могу в ответ, и он выпроваживает меня. Его жена и сын, сидящие за столом, замолкают, пока я прохожу мимо. Его милый домик весь такой аккуратный, красивый и обустроенный. Любящая семья, будущее, о котором он должен думать. Я понял, он такой же, как Шелл, ничего не хочет менять. И я его не виню. Спустя 2 минуты 18 секунд. А знаешь что? Пусть кот и розыгрыш, но он все равно опасен. Тут я буду максимально честным. Я ни за что не хочу возвращаться к прошлой жизни, но один лишь запах легких денег и вжух. Вот оно, мое прежнее, отвратительное, вонючее я, так неглубоко, только слегка залакированное. Знаешь, чего я больше всего боюсь, Максим? Что это не просто прежний я, но настоящий. Почему я вдруг решил, что изменился? Я раздавлен. Натурально расплющен. Аудиозапись 70. Дата 21 мая 2019 года. Время 10:37. Качество записи хорошее. Стив, вы что, пили? Совсем немного. Вам не кажется, что это не самая лучшая идея? Еще и с утра. Прости, Люси. Что случилось? Ничего. Так, поругался со старым школьным другом. Все серьезно? А если извиниться? Это ж ваш старый друг. Я не знаю. А как ваши книги? Разгадали код Энигма? Нет. Принес обратно. И где же они? Ох, только не это. Забыл. Неужели в парке? Не помню. В следующий раз принесете. Может, нет никакого кода Твайфорд. Это миф. А, ну все равно хоть какое-то время держались подальше от неприятностей. Неприятностей? Ты о чем? Да так, ничего. Нет у меня неприятностей. А есть Максим. Максим говорит... Лоррейн, только что... Нет неприятностей. Эй, ты, пора на выход. Люси, тебя там класс в зале ждет. Да, конечно. Простите, Лоррейн, он расстроен. Он уже уходит? Да, Стив? И Нейтан. Нейтан. Берегите себя, Стив. Люси, иди уже. Таким, как он, только повод дай. Я прослежу, чтобы ты больше не давала. Конец транскрипта.